вместе не смогли. Что тебе, любимый, снится на другом краю земли? Закрыта мечтой навстречу судьбе, лететь над землей к тебе. Две минуты, как полгода, в ожидании прошли, но нелетная погода на моем краю земли. Согрета мечтой, мечтаю, любя, скорее обнять тебя. Я костром любви согрета, его не потушить. Ты как ласковое лето для заснеженной.